и захлопнул дверь погреба. Они осторожно спустились вниз. Леверлин огляделся, высоко держа светильник. «А вот в таком месте я и хотел бы покоиться после смерти. Можно и в уголке». Под сводчатыми потолками в 6 длинных рядов выстроились огромные бочки, лежавшие на мощных козлах и каменных подставках. На стеллажах из неоструганных досок поблескивали из песка горлышки бутылок. «Я не выдержу, даже сознавая серьезность минуты», — признался Леверлин. «Иначе время денуми меня проклянут». Он огляделся, подхватил с крючка оловянный ковшик и направился к ближайшей бочке. Открыл кран, налил и осушил до дна, пошел к другой, причмокивая и ухая. Сварог сам не удержался при виде такой роскоши, снял другой ковшичек, поменьше, продегустировал, окликнул нежданного напарника. «Бросьте, всех все равно не успеете обойти». «Но какое богатство! Лучше объясните, как мне извлечь из узилища нашу единственную надежду». «Просто сорвите пробку. Только учтите, если верить авторитетам, джин выполняет лишь 3 желания, потому формулируйте четко и 7 раз отмерьте. А если он разбушуется?» «Выбора нет», — Леверлин огляделся. «Коли уж он начнет все шить, есть утешение, нас завалит этими великолепными бочками, а если особенно повезет, мы успеем захлебнуться в вине». Сварог достал кинжал и принялся ковырять пробку, маленькую, покрытую толстым слоем чего-то вроде смолы, почти окаменевшей. Порезал палец, выругался. «Осторожно!» — прошептал за его спиной Леверлин. «Соскользнуло лезвие, черт! Ну!» Он поддел пробку острием, надавил, и она, чмокнув, вылетела, описала дугу, укатилась за бочки. Из горлышка сосуда неспешно пополз то ли дым, то ли туман, удивительно чистого алого цвета. Сварог едва удержался, чтобы не закинуть сосудик подальше в угол. Дым ширился, но не расплывался, не таял. Края его оставались четко очерченными. Он взмыл к потолку и постепенно принял облик полупрозрачной человеческой фигуры, понятно, лишенной всякого восточного колорита, вроде челмы или халата. По ней непрестанно пробегали, словно бы волны зыбкого холодного огня. Она светилась изнутри, мерцала, рдела, как угли в прогоревшей печи, то темнее, то наливаясь алым пламенем. Лицо походило на человеческое, только уши были острые, а подбородок раздвоен, как коровье копыто. Джин, колыхаясь под сводами, смотрел на них, а они таращились на него, задрав головы. Леверлин опомнился первым. «Кто ты?» Глава 4. Побег по-графски с участием джина. «Я Урак Амтар, дух огня», — ответил джин, не столь уж и оглушительным, но странно ракочущим голосом, казалось, заставившим вибрировать и барабанные перепонки, и череп сварога. «Это вы меня освободили?» «Мы», — опомнился сварог. «Надеялись, что и ты нам поможешь. Мы и сами в беде». «Я знаю закон», — пророкотал джин. «Его нарушают духи воздуха и воды. Они непостоянны, изменчивы, как ветер и вода. Но огонь благороден и чист. Если не знаете, кому верить, верьте духам огня, ну и земли, пожалуй.